Эта перемена не была торжеством известной стороны, которая держалась совершенно противоположных взглядов и теперь воспользовалась переменою царствующего лица для проведения этих взглядов. Не было русских людей, которые сочувствовали Фридриху II и не сознавали необходимости сдержать его в непосредственных интересах Отечества. Русские люди бесспорно тяготились продолжительной войною и желали мира, но мира честного, и этот честный мир был уже в руках, дожидаться его было недолго. Награда за всю кровь, за все пожертвования была готова. Новый император возбудил бы к себе полное сочувствие в русских людях, если бы явился вооруженным посредником в умерении Европы, если бы, признавая, по примеру английского министерства, необходимость для Фридриха II удовлетворить требованиям противников, в то же самое время умерил бы эти требования. Сам Фридрих сознавал необходимость уступок с своей стороны, что ясно видно из его инструкций Гольцу. Он готов был уступить России Восточную Пруссию, заявляя желание получить вознаграждение с другой стороны. Очень вероятно, что он имел в виду Западную Польскую Пруссию, которая дала бы ему возможность удержать титул прусского короля. Но понятно опасение, возникшее между поляками, что соглашение между Россией и Пруссией произойдет насчет Польши. Фридрих II хотел стать в то же положение, в какое при конце своего поприща становился Карл XII относительно Петра Великого, уступая России все ее завоевания, с тем, чтобы Россия помогла получить ему эквивалент в другом месте. Но что имел право сделать Петр I, раздраженный неприязненными поступками своих союзников, на то не имел права Петр III относительно союзников России в Семилетнюю войну. На одно имел он право в случае сильных препятствий к мирному соглашению отказаться от своей доли вознаграждения от Пруссии, ибо, хотя великодушие в политике обыкновенно не приносит плодов, но было бы удовлетворено чувство народа, нуждавшегося в честном мире, а не в лишнем клочке нерусской земли. Но сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью, пролитую в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого. Мир, заключенный с Пруссией, никому не представлялся миром честным. Но что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным. Всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за 20 лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения, Остерман, Миних, Берон, были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили 20 лет в утешительном сознании народной силы, в сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественное, решительное влияние на европейские дела. А теперь до какого позора дожили? Иностранный посланник заправляет русскую политикою, чего не бывало со времен татарских баскаков. Но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное. И хотя бы такую страшно дорогою ценою куплен был мир, но одна война кончилась для того, чтобы начать другую. Какую? Зачем? Затем, что русский государь не мог решиться быть только русским государем. К чести тогдашних русских людей, стоявших наверху, надобно сказать, что они не могли помириться с новым положением дел, исключая очень немногих ничтожностей, как, например, голубицу Фридриха II Андрея Гудовича. Затруднительнее других было положение великого канцлера графа Михаила Ларионовича Воронцова, потому что при перемене внешней политики на него были обращены глаза всех, его требовали к ответу, зачем не противодействует своими советами, представлениями, зачем соглашается, подписывает свое имя под актами, возбуждающими всеобщее негодование. Воронцов все это чувствовал. Ему слышались эти страшные вопросы, но, во-первых, у него недоставало твердости характера и выдающихся способностей для борьбы, затрудняло его и расстройство денежных дел, наконец, болезненное состояние, невозможность постоянно следить за делами, противодействовать чуждым влияниям. Несмотря на то, Воронцов боролся сколько мог. В записке об отношениях России к другим державам, подданной императору 23 января, Воронцов говорил: «Российский императорский двор принял в войне против короля прусского участие по двум причинам. Первая состояла в том, чтоб умножившуюся через меру силу сего государя, которая всем соседним дворам становилась страшною, возвратить для будущей безопасности в умеренные пределы и отворить себе в европейские, а особливо имперские дела, путь и ближайшую инфлюенцию, которые по натуральному своему интересу старался король прусский затруднять явным образом, наипаче же не допустить его до новых завоеваний. Следственно, при уменьшении сил соседов его и давящего приращения. А другая причина происходила от принятых с Венским двором общих обязательств. В заключении записки, упомянув, что едва ли Аугсбургский конгресс может теперь повести к миру, Воронцов продолжает: «Вашему императорскому величеству предоставлена от Всевышнего провидения слава совершить к общему благополучию сие великое дело. Россия чувствует тягость войны, но меньше других. Не претерпела она во внутренних своих провинциях опустошения и не знает, каковы бывают следы неприятельского нашествия. От высочайшей вашего императорского величества воли зависит употребить к поспешествованию мира те способы, кои вы сами избрать изволите, но должности моей дела – представить, что нужно весьма объявить союзным дворам о правилах, по каким ваше величество впредь систему империи вашей учредить намерены. Многожды показывали они все, что искренне желают мира, да нельзя им оного не желать, когда последние истощаются способы к продолжению войны, но желают прочного и удовлетворительного. Не меньше надобен мир Англии и королю прусскому. Первая изнурила себя при всех своих успехах жертвованием ужасных сумм, от которых народный кредит, все богатство ее составляющий, одним ударом невозвратно потрястись может. А король прусский видит большую часть земель своих разоренными почти в конец. Трудность состоит в том, как согласовать множество толь разнствующих интересов. Но нужда заставит каждого уменьшать свои требования и довольствоваться чем ни есть малым, вместо того, чтобы, гонясь за мечтами, доводить себя до крайности и совершенного изнеможения».